гомункул. Оставь людей их мятежи и вспышки. Себя, стараясь с детства отстоять, становятся мужчинами мальчишки. Придумай, как нам спящего поднять. Есть средство у тебя, так посоветуй. А нет его, так предоставь мне это. Мефистофель. Об Рокине я мог бы дать совет, но на язычестве для нас запрет. Всегда пустым народом были греки, будили чувственные в человеке, прикрашенные их вымыслами грех, светлее и ярче северных утех. Что ж мы предпримем? Гомункул. Я прекрасно знаю, что если я такому шалопаю профессалийских ведьм, шепнул словцо, уже соблазн какой-то налицо. Мефистофель плотоядно. О фессалийских ведьмах любопытство давно к ним тянет, а не волокитство. Отдать им жизнь нет, но, скажем, ночь для пробы, для знакомства я не прочь. Гомункул. Тогда скорей пошире плащ раскинь, обвей себя и рыцаря мантильей, и ткань, как прежде, заменив вам крылья, вас унесет в заоблачную синь. Светя в пути, я полечу вперед. Вагнер. А я? Гомункул. Твой долг тебя удержит дома. Немало у тебя своих забот. Читай пергаментов старинных томы. Коллекционируй образцы пород, соединяй и систематизируй начало главное живого мира, происхождение жизни и души, и вещества загадку разреши. А между тем я света часть объеду, поставлю точку, может быть, над «и», и это будет главная победа за годы трудолюбия твои и даст тебе заслуженное право на отдых, долгий век богатства, славу. Ты даже знанья скопишь кое в чем, и добродетель пополам с грехом. Прощай, Вагнер печально. Тебя я с грустью отпускаю, и больше свидеться с тобой не чаю, Мефистофель. Так, по словам двоюродного братца, сейчас мы вылетаем на пеней? К зрителям. В конце концов, приходится считаться с последствиями собственных затей.